«Учитель?» Рука, положившая шкатулку на стол, все еще была напряжена. И, наконец, раздался его хриплый голос. «Я...» Слова срывались с его губ одно за другим, словно капли дождя. «Я по-прежнему не могу заставить себя остановить Хартлиса. Что бы я ни сделал, мои желания встанут у меня на пути. Пусть всё обернулось не так, как и надеялся, мне не удается найти причину рисковать». Медленно произнес он, будто обдумывая каждое слово. Должно быть, в этом и заключалась цель Хартлиса. Он не уничтожал своих врагов, а заставлял их исчезнуть. Это сильно походило на цитату из «Искусства войны». И учитель, несомненно, стал жертвой этой стратегии. Поэтому он не покидал свой кабинет после того, как убедился, что Райнес и ученики не пострадали. «Однако», — сказал учитель, глядя на шкатулку и конверт. В нем не было даже намека на радость человека, восставшего из мертвых. Нет. На лице учителя застыло такое выражение, словно к его горлу поднесли нож. «На войне за Святой Грааль все было так же. Я выжил лишь потому, что мне повезло. Повезло в наихудшем виде. Я не собирался выживать». Он разжал кулаки. Разумеется, в ладонях у него ничего не было, словно война лишила его всего. «Не собирались?» «Но мне приказали». Учитель выглядел так, будто готов был расплакаться в любой момент. «Мой король сказал мне: «Живи!» Вот почему. Я жил, как бы убого или стыдно это ни было. Я объехал весь мир и вернулся сюда, в эту башню. Я выкупил класс Эльмилоев, прекрасно понимая, что не смогу его содержать. Я даже добровольно надел на себя оковы лорда, хоть и знал, что не гожусь на эту роль». Кабинет сотрясался от его голоса. Он не был громким, однако эмоции в нем звучали сильно и отчетливо. Полагаю, это можно было назвать скорбным криком. Этот вихрь противоречий терзал учителя 10 лет, и, наконец, длань дьявола решила принести его в жертву. Теперь же лишь благодаря удаче мне дали выбор. Ему действительно просто повезло. Неужели это была единственная причина, по которой учитель дошел до этого момента? «Я должен», — сказал он. Его голос практически невозможно было отличить от вздоха. Лицо исказилось, а зубы были крепко стиснуты. Он изо всех сил старался заставить себя действовать. «Я должен стать. Ведь это то, что я всегда делал. Все возлагают на меня свои надежды, и за моих действий не считают, что я этого достоин. Да, наверное, поэтому...» До этого момента многие маги так или иначе отзывались о моем учителе. Некоторые считали его одаренным, другие, более опытные маги, порой доверяли ему, порой вступали с ним в противостояние. Так или иначе, ему удалось занять престижное место в мире магии. Однако, кому это было нужно? Этот человек никогда не хотел становиться лордом Эльмилоем II. Он не стремился к тому, чтобы удержать эту власть внутри часовой башни. Таким образом, он лишь расплачивался за прошлые грехи. Класс Эльмилоев достался ему лишь из-за того, что он совершил во время Четвертой войны за Святой Грааль. Но теперь учитель чувствовал, что ему нужно встать, несмотря на агонию и противоречия. Здесь явно было что-то не так. Внезапно раздался хлопок. «А, моя ладонь ударила учителя по щеке. Дело не в том, что вы должны». Учитель удивленно уставился на меня. Назвать это полноценной пощечиной было нельзя, но ему все равно, наверное, было немного больно. Может быть, он неправильно рассчитал силу. Но сказать было сложно, потому что мои руки и лицо словно полыхали огнем. Почему? Я знала, что это было неразумно, но по какой-то причине мне захотелось расплакаться. «Я не думаю, что это так. Как мне организовать свои мысли? Просто открывать рот и издавать звуки бессмысленно. Нужно вложить смысл, донести суть того, что я хотела сказать. А мне было что сказать, и руководствовалась я лишь собственной волей. Наверное, поэтому я постучала в дверь его кабинета. Это... я... а...» Учитель продолжал смотреть на меня пустым взглядом. Его можно было понять. Я разозлилась и ударила его без разрешения. А теперь не могла даже двух слов связать. Мое лицо по-прежнему будто горело огнем. Наверное, я все-таки расплакалась. Стыд-то какой. Я хотела забиться в трещину в полу и колотить себя снова и снова за свою глупость. Однако мне нужно было кое-что сделать. «Я не знаю всего, но...» «А, да что ж такое-то? Учитель, вы ленивый. Никогда не знаете, что происходит, и играете в видеоигры целыми днями. Вы действуете лишь тогда, когда надо раскрыть дело или спасти свою шкуру, да еще и несете при этом всякий магический бред. Более того, Вы все время грызитесь с магами, которые во много раз сильнее вас. Моя дорогая. Растерянный голос учителя постепенно затих. Я и так была глупа, поэтому попытки выразить свою мысль отнимали у меня все силы. Несмотря на то, что слова, которые мне хотелось озвучить, исчислялись тысячами, все они отказывались складываться в связные предложения. Но... сказала я, отчаянно ломая голову. «Учитель, я не считаю, что вы все получили лишь благодаря удаче. Я так совсем не считаю. Почему у меня не получилось придумать, что сказать? Мистер Атрам и мисс Луви, они дали вам это, потому что вы тот, кто вы есть. Вы произвели на них впечатление. Потому что они... потому что... поэтому они доверили вам эти вещи вам. Какой в этом смысл, если дело только в удаче?» Мне не стоило это говорить. Я знала учителя меньше года, он встретил меня в моей деревне, я стала его ученицей, и вместе мы раскрыли много дел. Только и всего. Что еще это могло быть, если не моя самонадеянность? Положение ученицы ничего не значило, просто так было удобней. Я единственная придавала этому значение. Да, я знала это, но все равно не могла остановиться. Мне нужно было продолжать говорить. Использовать понятные слова и озвучить этому человеку все, что я хотела сказать. «Я желаю, чтобы вы были счастливы, учитель!» Кошмар. Такой же страх я испытывала, когда видела духа. Я боялась его ответа, боялась, что он начнет ругать меня. Мне было страшно, очень страшно. Я хотела исчезнуть. Учитель ничего не сказал. Меня словно окатили из ведра ледяной водой. Я вдруг ощутила нестерпимый холод. Мне не хватало смелости поднять взгляд. Я должна была взять ответственность за свои эгоистичные действия, но не могла себя заставить. Однако сбежать отсюда мне больше не хотелось. Неужели учитель все это время боролся с такой же неуверенностью? Я кое-что ощутила. Учитель положил руку на мое плечо. Она дрожала, но я все равно почувствовала в этом прикосновении тепло и силу. «Ты права, моя дорогая». «Учитель?» Он что-то шептал, словно проверяя расчеты. «Я все тот же юнец. Ни капли не изменился». На его усталом лице возникла кривая улыбка. «Ты права. Я забыл про свое обещание». С немного смущенным видом учитель сел обратно на диван и положил руку на живот. Раздался странный звук. «Прости, но ты не могла бы раздобыть еды. Кажется, снова мне уже не встать». «А? Я забыл, что не ел целый день». Сказав это, учитель снова улыбнулся. «Ха-ха-ха! И это первые твои слова после того, как у тебя вновь заработала голова, бесполезный лорд?» «Мог бы не называть меня так. Я знаю это лучше, чем кто-либо». «Ха-ха-ха! Ну тогда прости!» Услышав голос Адда, висевшего на крючке под моим правым плечом, я так обрадовалась, что чуть снова не расплакалась. «Сейчас я что-нибудь принесу!» Вытерев слезы, я развернулась и выбежала в коридор. Сердце громко стучало в груди. После всего, что произошло, я сгорла от стыда. Вероятно, даже уши по-прежнему были ярко-красными, однако я была в восторге. Вот почему я не обратила внимания на скрытые эмоции в голосе Адда. «Это же здорово, да, глупая Грей?» В этих редких словах утешения затаилась тень.